Открылись двери кабины, и я увидел другой плакат. Рисованный палец прижимался к рисованным большим красным губам. Ниже тянулась надпись: «Наши пациенты оценят соблюдение вами тишины». Коридор уходил от лифтов направо и налево. Двери с номерами располагались в левой части коридора. Туда я и направился, но с каждым шагом мои кроссовки набирали вес. Я заметно сбавил скорость, проходя мимо 470-х номеров, а между 481-й и 483-й палатами просто остановился. Не мог идти дальше. Пот, холодный и липкий, будто застывающий сироп, потек по лицу. Желудок свело. Нет, я не мог идти дальше. И уже собрался развернуться и трусливо бежать, чтобы на попутках добраться до Харлоу и уже утром позвонить миссис Маккарди. Утром мне было бы легче смириться с утратой. Начал таки поворачиваться, когда медсестра высунулась из двери палаты моей матери. «Мистер Паркер?» — шепотом спросила она. И я едва не ответил «нет», но потом кивнул. «Заходите, только быстрее. Она отходит». Этих слов я и ожидал, но тем не менее лицо мне перекосило от ужаса, а колени подогнулись. Медсестра все это заметила, поспешила ко мне, шурша халатом с тревогой в глазах. На бейдже, прикрепленном к нагрудному карману, я прочитал «Энн Корриган». «Нет-нет, я проснотворная. Она вот-вот заснет. Господи, какая же я глупая. Она в полном порядке, мистер Паркер. Я дала ей амбиен, и она отходит ко сну. Вот что я хотела сказать. Вы не грохнетесь в обморок?» Она взяла меня за руку. «Нет», — ответил я, еще не зная, грохнусь или нет. Перед глазами плыло, в ушах гудело. Я вспомнил, как дорога уносилась под колеса автомобиля, в лунном свете напоминая дорогу из черно-белого фильма. «Ты катался на пуле? Я проехался 4 раза». Энн Корриган привела меня в палату, и я увидел мать. Женщина крупная, она, тем не менее, едва виднелась на маленькой узкой больничной кровати. Ее волосы, больше седые, чем черные, разметала по подушке. Руки, лежащие поверх одеяла, напоминали руки ребенка, даже куклы. От инсульта рот у нее не перекосило, как я того ожидал, но кожа пожелтела. Она лежала с закрытыми глазами, но стоило медсестре произнести ее имя, открыла их. Синие-синие. Что у нее не старело, так это глаза. И живые. Какое-то мгновение она смотрела в потолок, потом взгляд остановился на мне. Она улыбнулась, попыталась протянуть ко мне обе руки. Одна поднялась, а вторая, подрожав, чуть-чуть оторвалась от одеяла, чтобы снова упасть на него. «Эл», — прошептала она. Я шагнул к кровати, по лицу потекли слезы. У стены стоял стул, но мне он не требовался. Я упал на колени рядом с кроватью, обнял маму. От нее пахло теплом и чистотой. Я поцеловал ее в висок, в щеку, уголок рта. Она подняла здоровую руку и пальцем провела мне под глазом. «Не плачь», — прошептала она. «Незачем». «Я приехал, как только узнал. Позвонила Бетси Маккарди». «Я же ей сказала. Уикенд. Сказала, что ты можешь приехать на уикенд». «Да, но я не мог ждать». Я прижался к ней. «Автомобиль починил?» «Нет, добирался на попутках». «Господи!» Каждое слово давалось ей с трудом, но язык не заплетался, и я не замечал признаков разрыва с реальностью. Она знала, кто она, кто я, где мы, почему. Единственным признаком болезни была слабость левой руки. Я почувствовал огромное облегчение. Должно быть, Стауб просто разыграл меня. А может, никакого Стауба и не было? Может, все это мне действительно приснилось, каким бы невероятным ни казался такой сон? Здесь, в больничной палате, когда я стоял на коленях у кровати матери, обнимая ее, Версия о сне представлялась все более убедительной. «Эл, у тебя на воротнике кровь». Ее глаза закрылись, потом медленно открылись. Я понимал, что веки у нее такие же тяжелые, какими недавно в коридоре казались мне кроссовки. «Ударился головой, мама. Пустяки». «Хорошо. Ты должен беречь себя». Веки вновь опустились, поднялись еще медленнее. «Мистер Паркер, я думаю, мы должны дать ей поспать», — подала голос медсестра, стоявшая за моей спиной. «У нее выдался очень трудный день». «Знаю». Я вновь поцеловал ее в уголок рта. «Я ухожу, мама, но приду завтра». «Не лови попуток. Опасно». «Не буду. Приеду с миссис Маккарди, а ты поспи». «Я только и делаю, что сплю», — отвечала она. «Была на работе, разгружала посудомоечную машину. Закружилась голова, упала, очнулась здесь». Она посмотрела на меня. «Инсульт. Доктор говорит, все не так плохо». «Ты поправишься». Я поднялся, взял ее руку. Кожа гладкая, как мокрый шелк. Рука пожилой женщины. «Мне снилось, что мы в парке развлечений в Нью-Хэмпшире», — вдруг сказала она. Я смотрел на нее сверху вниз, чувствуя, как внутри все холодеет. «Правда?» «Да. Стоим в очереди к этому аттракциону, когда поднимаешься очень высоко. Помнишь, как он назывался?» «Пуля», — ответил я. «Помню». «Ты боялся, а я кричала, кричала на тебя». «Да нет, мама, ты...» Ее рука сжала мою, уголки рта ушли внутрь. Раньше так она выражала нетерпение. «Да, кричала и ударила тебя. По спине, по шее. Не так ли?» «Вроде бы да, я сдался. По спине и по шее». «Не следовало. Мне было жарко. Я устала, но... не следовало. Хотела сказать тебе, что сожалею об этом». Из моих глаз вновь потекли слезы. «Все нормально, мама. Это было так давно. Ты так и не прокатился», — прошептала она. «Прокатился», — ответил я. «Все-таки прокатился». Она мне улыбнулась. Маленькая, слабая, совсем не та злая, потная, мускулистая женщина, которая кричала на меня, когда мы, наконец, выстояли всю очередь. Кричала, а потом шлепнула меня по спине и по шее. Должно быть, что-то увидела в чьем-то лице, из тех, кто стоял в очереди к пуле. Я ведь помню ее слова: «Чего смотришь, красавчик?», когда она уводила меня из-под жаркого солнца, а спина и шея болели после ее шлепков. Да только не так уж и болели. Ударила она меня не сильно, и я помню, что тогда испытывал прежде всего благодарность. Радовался, что она уводит меня от этой высоченной, сложной конструкции с двумя большими капсулами, расположенными с разных сторон. От этого отвратительно скрежещущего сооружения. «Мистер Паркер, пора уходить», — напомнила медсестра. Я поднял мамину руку, поцеловал костяшки пальцев. «Увидимся завтра. Я люблю тебя, мама». «Я тоже люблю тебя, Алан. И сожалею о тумаках, что доставались тебе. Не следовало мне тебя пить». Но она била. Иногда. Потому что не могла по-другому. И я принимал это как должное. Только не знал, как сказать ей об этом. Еще один маленький семейный секрет, не предназначавшийся для посторонних. «Увидимся завтра, мама. Хорошо?» Она не ответила. Веки опустились, но подняться вновь уже не смогли. Ее грудь поднималась и опадала. Медленно, равномерно. Я попятился от кровати, не отрывая глаз от матери. «Все будет хорошо?» — спросил я сестру в коридоре. «Действительно хорошо?» «Со стопроцентной уверенностью вам никто не скажет, мистер Паркер. Она пациентка доктора Нанелли. Он очень хороший врач. Будет здесь завтра, во второй половине дня, и вы сможете спросить его». «Скажите мне, что вы думаете?» «Думаю, все обойдется. Медсестра повела меня к лифтам. «Вы сами видите, мимика не нарушена, реакция хорошая. Все говорит за то, что это всего лишь микроинсульт». Она нахмурилась. «Разумеется, ей придется кое-что изменить. В диете, образе жизни». «Вы хотите сказать, бросить курить?» «Да, прежде всего». Она говорила так, словно полагала, что отказаться от курения моей матери, которая курила всю жизнь, будет так же легко, как переставить вазу из гостиной в столовую. Я нажал на кнопку вызова лифта, и двери кабины, в которой я и приехал, тут же открылись. После ухода посетителей ритм жизни в МЦМ заметно замедлялся. «Спасибо за все», — поблагодарил я медсестру. «Пустяки. Извините, что напугала вас. Такую сморозила глупость». «Ой, ерунда», — отмахнулся я, хотя полностью с ней согласился. «Не берите в голову». Вошел в кабину, нажал кнопку первого этажа. Медсестра подняла руку и перекрестила пальцы. Я ответил тем же, и нас разделили закрывшиеся двери. Кабина пошла вниз. Я смотрел на ранки от ногтей на тыльной стороне ладоней и думал, какая же я тварь, самая мерзкая из тварей. Даже если все случилось во сне, я оставался самой мерзкой из тварей. «Возьми ее», — сказал я. «Она была моей матерью, но я все равно сказал, возьми мою мать, не бери меня». Она меня воспитала, работала внеурочно ради меня, стояла со мной в очереди под жарким солнцем в маленьком пыльном парке развлечений в Нью-Хэмпшире. А в результате я практически без колебаний сказал «возьми ее, не бери меня». Трусишка, трусишка, грёбаный трусишка. Когда двери раскрылись, я вышел из кабины, поднял крышку урны. Там, в почти пустом бумажном стаканчике из-под кофе, лежал значок пуговицы с надписью «Я катался на пуле в Трилл Виллидж, Лакония». Я наклонился, достал значок пуговицу из холодного кофе, вытер от джинсы, сунул в карман. Понял, что выбрасывать его — идея не из лучших. Теперь это был мой значок. Талисман, приносящий удачу или горе, но мой. Я вышел из больницы, на прощание помахав рукой Ивон. За дверью луна по-прежнему плыла по небу, заливая мир загадочным и, конечно же, мечтательным светом. Никогда раньше я не чувствовал такой усталости и душевного опустошения. Мне так хотелось, чтобы все повторилось вновь. Тогда я сделал бы правильный выбор. И что странно, если бы я нашел ее мертвой, как ожидал, думаю, смог бы с этим сжиться. В конце концов, разве не так должны заканчиваться истории про призраков? «В городе никто подсаживать тебя не будет», — сказал старик в грыжевом бандаже. «И это чистая правда. Я прошагал весь Льюистон, 3 десятка кварталов по Лисбон-стрит, 9 по Кеннелл-стрит, мимо всех этих баров, где крутили старые песни Foreigner и Led Zeppelin, ни разу не подняв руку с оттопыренным пальцем. Бестолку. Уже в 12 часу добрался до моста Демута. И как только перешел реку, моя поднятая рука с оттопыренным пальцем остановила первый же автомобиль. 40 минут спустя я доставал ключ из-под красной катки, стоявшей у двери сарая, еще через 10 лежал в кровати. Успел подумать о том, что за всю мою жизнь впервые сплю в доме один. Телефон разбудил меня в 1:45. Я подумал, звонят из больницы сообщить, что состояние моей матери резко ухудшилось, и несколько минут тому назад она скончалась. Примите, мол, наши соболезнования. Но позвонила миссис Маккарди, убедиться, что я благополучно добрался до дома. Естественно, ей не терпелось узнать все подробности моего вечернего визита в больницу. Мне пришлось все повторить 3, и на 3-м круге я уже чувствовал себя как преступник, которого допрашивают по подозрению в убийстве. Не приминула она и спросить, поеду ли я с ней в больницу. Я ответил, что с превеликим удовольствием. Положив трубку, я направился к двери в ванную, которая служила и зеркалом в рост человека. В нем увидел высокого небритого молодого человека с завязавшимся животиком в мешковатых трусах. «Ты должен взять себя в руки, большой мальчик», — сказал я себе. «Нельзя идти по жизни, воспринимая каждый телефонный звонок как сообщение о смерти матери». Я надеялся, что этого не случится. Со временем события прошлого вечера начнут забываться. Время, оно способствует забывчивости. Но пока я все помнил ясно и отчетливо, до мельчайших подробностей. Стоило закрыть глаза, как передо мной возникало симпатичное молодое лицо Джорджа Стауба под бейсболкой с повернутым к затылку козырьком. Сигарета за ухом, дым, тонкими струйками сочащийся между швами на шее, когда он затягивался. Я слышал, как он рассказывает историю о проданном задёшево Кадиллаке. Время могло затуманить эти воспоминания, но не сразу. В конце концов, у меня был значок пуговица. Я положил его в ящик комода у двери в ванную. Значок этот стал моим сувениром. Ведь у героев истории про призраков часто остается какой-то сувенир, свидетельство, что произошедшее с ним — не сон. В углу стояла старая стереосистема. Я порылся в кассетах, чтобы побриться под музыку. Нашел одну с надписью «Folk Mix» и вставил в проигрыватель. Записал я кассету еще в школе и уже плохо помнил, что на ней. Боб Дилан спел о смерти в одиночестве «Хэтти Кэрол», Том Пакстон что-то о своем друге-бродяге, потом Дэйв Ван Ронг запел о кокаиновой тоске. И где-то на 3-м куплете я оторвал бритву от щеки. «Напился виски, набрался джину», — хрипел Дэйв. «Доктор обещает, что от этого я помру, да не говорит, когда». Вот я и услышал ответ, ускользавший от меня. Нечистая совесть подводила к мысли, что мать умрет тотчас же, и Стауб никак не скорректировал это умозаключение. Да и как мог скорректировать, если я не спрашивал? Оно оказалось ошибочным. «Доктор обещает, что я от этого помру, да не говорит, когда». «Так чего, скажите на милость, я мучаю себя? Разве мой выбор не укладывается в рамки заведенного порядка? Разве дети обычно не переживают родителей? Этот сукин сын попытался меня запугать, заставить мучиться угрызениями совести. Но я не должен принимать его слова за чистую монету, не так ли? Разве в конце концов нам всем не предстоит прокатиться на поле?» «Ты просто пытаешься соскочить с крючка. Пытаешься найти возможность оправдаться. Может, ты думаешь, что такая возможность есть, но когда он предложил тебе сделать выбор, ты выбрал ее. И от этого тебе никуда не деться, дружище. Ты выбрал ее. Я открыл глаза, посмотрел на свое отражение в зеркале. Я сделал то, что должен был сделать. Тогда я в это не очень-то верил, но полагал, что со временем буду верить все сильнее и сильнее. Миссис Маккарди и я поехали в больницу. Моей маме определенно стало лучше. Я спросил, помнит ли она сон про Трилл Виллидж, Лакония. Она покачала головой. «Я едва помню твой приход. Ужасно хотелось спать. Это важно?» «Нет», — я поцеловал ее в висок. «Отнюдь». 5 дней спустя моя мама выписалась из больницы. Какое-то время ходила, чуть подволакивая ногу, но недолго и уже через месяц вышла на работу. Сначала на полсмены, потом на полную, словно ничего и не случилось. Я вернулся в университет, начал работать в пицце Пэта в центре Орона. Платили немного, но денег хватило, чтобы починить автомобиль. Меня это очень порадовало. С той ночи мне разонравилось голосовать на дороге. Мама пыталась бросить курить, и какое-то время ей это удавалось. Но в апреле, приехав на каникулы на день раньше, я обнаружил, что кухня полна табачного дыма, совсем как прежде. Она смотрела на меня виновато и воинственно. «Я не могу. Мне очень жаль, Эл. Я знаю, что ты хочешь, чтобы я бросила курить, и понимаю, что должна бросить, но без курения в моей жизни возникает дыра, которую нечем заполнить. Мне остается только сожалеть, что я вообще начала курить». Через 2 недели после того, как я окончил колледж, мама перенесла 2-й инсульт, тоже микро. Вновь попыталась бросить курить, потому что врач сурово отчитал ее, но поправилась на 50 фунтов и взялась за старое. В Библии на эту тему сказано, как пес возвращается на блевотину свою. Мне всегда нравилась эта фраза. Я сразу нашел хорошую работу в Портленде, полагаю, мне крупно повезло, и тут же начал уговаривать ее уйти на покой. Задача была не из легких. Пожалуй, я бы отказался, но некие воспоминания заставляли меня методично взламывать ее укрепление. «Ты должен откладывать деньги вместо того, чтобы содержать меня», — говорила она. «Когда-нибудь ты захочешь жениться, Эл, и у тебя не будет тех денег, что ты потратишь сейчас на меня. Они пригодятся тебе для настоящей жизни». «Ты моя настоящая жизнь», — ответил я, целуя ее. «Нравится тебе это или нет, но другого не дано». Наконец она выбросила белый флаг. После этого мы прожили 7 отличных лет. Я жил отдельно, но навещал ее практически каждый день. Мы играли в кункин, смотрели кино по видеомагнитофону, который я ей купил. Много смеялись. Не знаю, должен я благодарить за эти годы Джорджа Стауба или нет, но считаю, что прожил их не зря. А вот воспоминания о вечере, проведенном со Стаубом, не затуманились ни на йоту, остались такими же четкими и ясными, хотя я ожидал обратного. Вся цепочка событий, начиная со старика, заставившего меня загадать желание, глядя на оранжевую, первую после жатвы полную луну, и заканчивая пальцами Стауба, теребившими мою рубашку, когда он цеплял на карман значок пуговицу. А потом наступил день, когда я не смог найти значка. Я знал, что перевез его в свою новую квартиру в Фалмауте, держал его в верхнем ящике прикроватной тумбочки вместе с парой расчесок, запонками и старым значком, что раздавали в ходе предвыборной кампании, с надписью «Билл Клинтон, безопасный сакс-президент». И когда днем или двумя позже зазвонил телефон, я сразу понял, почему миссис Маккарди плачет. Я постоянно ждал этой плохой новости. Сделанного не вернешь. После драки кулаками не машут. После похорон, на которые пришло на удивление много народу, я вернулся в маленький дом в Харлоу, где моя мама провела несколько последних лет, курила и ела пончики в сахарной пудре. Раньше всему миру противостояли Джин и Алан Паркер. Теперь остался только я. Я просмотрел ее бумаги, отбирая те, которые могли потребоваться. Просмотрел вещи, раскладывая их на две кучи. Одну оставить на память, другую отдать благотворительным организациям. Когда работа подходила к концу, встал на колени, заглянул под кровать и нашел то, что подсознательно искал, не признаваясь в этом себе самому. Запыленный значок-пуговицу с надписью «Я катался на пуле в Трилл-Виллидж, Лакония». Сжал значок в кулаке. Иголка вонзилась в кожу, но я сжимал пальцы все сильнее, радуясь боли. Когда разжал, глаза наполнились слезами, а слова на пуговице двоились, накладывались друг на друга, словно я смотрел стереоскопический фильм без специальных очков. «Ты доволен?» — спросил я молчаливую пустую комнату. «Этого достаточно?» Ответа, естественно, не услышал. «Зачем ты вообще подсадил меня в машину? Чего добивался?» Вновь не услышал ответа. «Да и откуда? Ты ждешь, стоишь в очереди, вот и все. Ты стоишь в очереди под луной и загадываешь желание под ее оранжевым светом. Ты ждешь в очереди и слышишь, как они кричат. Они заплатили за то, чтобы их напугали до ужаса, и, прокатившись на пуле, точно знают, что деньги потрачены не зря. Может, когда подходит твоя очередь, ты садишься в пулю, а может, бежишь от нее со всех ног. В любом случае, как мне представляется, результат один и тот же. Вроде бы так быть не должно, но иначе не получается. Сделанного не вернешь. После драки кулаками не машут. Берете ваш значок-пуговицу и выметаетесь».